Глава 33. Дом этот стоял на краю оврага. Сразу было видно, молва не врет, здесь обитают привидения. В 9 вечера Том, Чарли и Боб под командованием дугов вскарабкались по склону и остановились перед нехорошим домом. Вдалеке пробили городские часы. «Ну вот», — проговорил дуг и повертел головой вправо-влево, словно что-то высматривая. «Дальше-то что?» — спросил Том. «Слышь», — сказал Боб. «А вправду говорят, будто здесь водится нечистая сила». «В 8 вечера тут еще спокойно, так я слышал», — ответил дуг. «И в 9 тоже. Зато ближе к 10 из этого дома начинают доноситься странные звуки. Надо бы здесь покрутиться да узнать, что к чему. Вдобавок, Лисабел с подружками грозились прийти. Поживем, увидим». Они потоптались возле разросшихся у крыльца кустарников, и очень скоро на небосклоне взошла луна. Тут до их слуха донеслись чьи-то шаги по невидимой тропинке, а из дома послышался скрип невидимых ступеней. Дуг насторожился и вытянул шею, но так и не разглядел, что же происходит за оконными переплетами. «Елки-палки!» – подал голос Чарли. «Че мы тут забыли, тоска зеленая? Мне еще уроки учить. Буду-ка я двигать к дому». «Стой!» – приказал Дуг. «Надо выждать еще пару минут». Они выжидали. Луна поднималась все выше. А потом, в самом начале 11-го, как только растаял последний удар городских часов, они услышали доносившийся из дома шум. Поначалу тихий, едва различимый, просто шорох и царапание, будто внутри кто-то передвигал сундуки. Еще через несколько минут раздался отрывистый выкрик, за ним другой, потом опять шепотки, шорохи, а под конец глухой стук. «А вот это, — сказал дуг, — уже точно привидение». Видно, там людей убивают и волоком перетаскивают трупы из комнаты в комнату. Похоже на то, правда? Тфу на тебя, буркнул Чарли, откуда я знаю? А я тем более, поддакнул Бо. Вот что, сказал Чарли. Мне это обрыдло. Если там снова заорут, я пас. Они затаили дыхание. Тишина. И вдруг вопли, стоны, а среди этого слабый зов. Помогите! Потом все смолкло. «К чертям собачьим!» – не выдержал Чарли. «Я сваливаю!» – и я подхватил Бо. Они развернулись и дали дёру. Шепот сделался зловещим. У дуга волосы встали дыбом. «Ты как хочешь», – сказал Том, – «а я пошел. Нравится тебе слушать, как привидения воют. Слушай, сколько влезет, только без меня. Дома увидимся, дуг». Том пустился на утёк. Дуглас остался один. Он долго разглядывал заброшенный дом. Через некоторое время у него за спиной на тропинке возникло какое-то движение. Сжав кулаки, он обернулся, готовый дать отпор полуночному врагу. «Лисабел», — изумился он, — «ты откуда?» «Сказала же, что приду. А вот ты, интересно знать, что тут делаешь. Я думала, у тебя кишка танка. Как по-твоему, правду люди говорят? Ты хоть что-нибудь выведал?» «По мне все это враг, а ты как считаешь? Привидений не бывает, согласен? А значит, это дом как дом». «Мы решили выждать», — сказал дуг, — «и посмотреть, что будет. Но ребята струхнули, я один остался. Как видишь, стою, выжидаю, слушаю». Они прислушались вместе. Из дома вырвался тягучий стон, который поплыл по ночному воздуху. Лисабел спросила, «это и есть призрак?» Дуг весь обратился вслух. «Вроде того». Через мгновение опять раздался зловещий шепот, за ним вопль. «Во их там, что ли?» «Похоже, тебе смешно», — дуг заглянул ей в глаза. «Сама не знаю», — сказала Лисабел. «Странно это все. Чем больше слушаю, тем...» Она сверкнула непонятной улыбкой. Шепотки, вопли и бормотания становились все громче. Дугласа бросало то в жар, то в холод. В конце концов он нагнулся, поднял с земли камень и с размаху запустил в окно. Оконное стекло разлетелось вдребезги, дверь медленно отворилась. И вдруг все привидения завыли в один голос. «Дуг, ты что?» – вскричала Лисабел. «Зачем?» «Просто», – начал дуг. И тут случилось нечто. Затопотали ноги, лавиной обрушился ропот, и кружащийся сонм белых фигур вырвался из дверей, слетел по ступеням крыльца и устремился по тропинке во враг. «Дуг», — повторила Лисабел, — «зачем ты это сделал?» «Просто терпение лопнуло», — сказал дуг. «На них тоже можно нагнать страху. Кто-то же должен был их турнуть раз и навсегда. Спорим, они больше не вернутся». «Отвратительно», — сказала Лисабел. «Кому мешали привидения?» «По какому праву?» — спросил Дук. «Они тут ошивались. Мы даже не знаем, кто они такие». «Ах так?» — сурово сказала Лисабел. «Это тебе даром не пройдет». «Что-что?» — не понял Дуглас. Тогда Лисабел шагнула к нему, схватила за уши и, что было сил, поцеловала прямо в губы. Поцелуй длился какое-то мгновение, но, как разряд молнии, ударил Дугласа в лицо, исказил его черты и скрутил болью все тело. Его затрясло с головы до ног, из вытянутых пальцев разве что не сыпались искры, веки трепетали, со лба ручьями тек пот, у него перехватило дыхание. Лисабел отступила назад и полюбовалась собственным творением. Дуглас Сполдинг, шарахнутый молнией. Дуглас отпрянул, чтобы она больше не смогла до него добраться. Лисабел весело расхохоталась. «Вот так-то!» — воскликнула она. «По делом тебе!» С этими словами она пустилась бежать, а Дуглас, сокрушенный с раскрытым ртом и дрожащими губами, остался стоять под незримым дождем среди неслыханной грозы, мучаясь то от жара, то от озноба. Разряд молнии настиг его снова, только на этот раз в мыслях, и ударил еще сильнее, чем прежде. Дуглас медленно опустился на колени, голова у него подрагивала, а все мысли были о том, что же с ним произошло и куда подевалась Лисабел. Он окинул взглядом опустевший дом, ему даже захотелось подняться по ступенькам и проверить, не сам ли он только что вылетел из дверей. «Том», — зашептал он, — «отведи меня домой». И только сейчас вспомнил, Том давно смылся. Развернувшись, Дуглас споткнулся, едва не полетел кубарем во враг и попытался сообразить, в какой стороне лежит дорога домой.